его буквально шатало. «О, еще один артист!» — аттестовало такое явление дежурное. «Люди не завтракали, он ж хорош. Разве тут графинов напасется?» «Что с вами, товарищ?» — спросил заботливый Роман. «Все, все кончено!» — откликнулся на сочувствие переводчик. «Меня лишили республики кокосовых пальм. А зачем я таскал чемоданы? Зачем не пил и даже не курил?» «Не понимаю, вы жалеете, что сохранили здоровье?» «Зачем мне здоровье?» — стиснул бледные кулачки Ольшаный. «У меня два языка, английский и кокосовый, и все прахом за какой-то там бани, да еще этого карантина». В баню Ольшанный не ходил из принципа, там его принимали за подростка и просили потереть спинку. Но на этот раз он пошел на сделку с гордостью. Экскурсию взял на себя Береста. Поначалу все шло прекрасно. Втроем они подошли к бассейну. Береста просил нарушавших карантин пловцов внимания и сказал: «Граждане, сейчас в данной воде будет купаться гражданин Бивербрук. Освободите место». Предвкушая зрелище, публика живо повылазила на берега. Живость эта и поднапортила дело. Береста пригласил гостя в воду, но тот, видя, что из бассейна бегут люди, вздумал, что в бассейн хлынул кипяток, и попятился, благодарственно приложив к сердцу мочалку. «Жизнь показывает, что мыться он не настроен», — сказал Арест Арестович и повел мистера в парную. В парилке было мрачновато и жарко, как в республике кокосовых пальм. К потолку и эшафотом тянулся деревянный помост, и оттуда слышались стенания. Мистер Бивербрук глянул наверх и со страху принялся за массаж по системе пенджабских йогов. В это время в углу шевельнулась чья-то тень и махнула руками в сторону печки. Печь ухнула, заклубилась, как Фудзияма. Мистер схватил с рукой за стену, а Ольшанный пошатнулся. Переводчик показал, что он нагло ему свалился заветный орех. «Прекратить кочегарить!» — приказал Береста. Но с полка закричали «Эй-эй!» Оттуда скатился красный, весь в березовых струпьях муханов, и, приплясывая на кавалерийских ножках, швырнул в жар еще пару шайк. На полке грянуло «Эх-ха!» Веники засвистели, как шашки. Предбанник мистера Бивербрука вынесли на простынях. Очнувшись, англичанин сказал «Вот это да!» А Ольшанный простонал: «О, пальмы в Гагре!» И виза закрыта. «Будь он проклят, этот карантин!» С плачем закончил рассказ Ольшанный. «Пусть сгорит, кто его придумал!» Часть вторая. Карамболь. Глава девятая. Бесенята. Умиротворенный Гурий Белявский сидел в номере полулюкс, без штанов, пил холодный нарзан и смотрел на лазурное море. На пляже прямо перед окнами гостиницы копошились шоколадные фигурки. Разноцветными мячиками колыхались у берега шапочки пловцов. Белый катер приплясывал на волнах под веселую песню ландыши, доносившуюся с палубы. Изумительно пахло мокрыми солеными полотенцами. «И жизнь хороша, и жить хорошо», — констатировал Белявский разнеженно, но чьи это слова «убей его» не сказал бы. Он был замухрыженным, спешным человеком и невежественным настолько, что по приезде в янтарные пески приобрел вместо нужного глухаря бесполезное чучело цесарки. «Да и откуда горожанин?» содержавшему на 100 рублей две семьи и неплохо задержавшему, знать такие птичьи тонкости. Белявский покончил с бутылкой, похлопал мокрой ладошкой по брюшку и почти одновременно услышал в комнате сопение. Гури удивился. Цесарка, естественно, сопеть не могла, то есть была живой, и он недоверчиво покосился в угол, где валялся голубой козел. — «Ну, сказал Гурий Михайлович вызывающе, он был не из робких. Сопение продолжалось. Хуже того, Гурию Михайловичу померещилось, что козел глянул на него дерзко, с прищуром, будто знал про брата Лилипута или еще что-то нехорошее. «Этого еще не хватало!» — соскочило у Гурия с языка, а в душе зашевелился колкий шерстяной комочек. Шевеление продолжалось, и в конце концов родило попутную мысль, что обе семьи любят Гурия Михайловича исключительно за долгие командировки. «Это уж черт знает что!» — попытался сбросить мысль Белявский. «Генриетович, пожалуй, чтобы... Анна, не верю!»